Иванов предложил перед заголовком, где у всех газет стояли слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», печатать другой лозунг, совершенно морской «Пролетарии всех морей, соединяйтесь». На заголовке газеты был изображен воронцовский маяк, бросивший 4 луча света. Слова о пролетариях всех морей были напечатаны на этих маячных лучах на 4 языках — английском, русском, французском и немецком.